Легендарный лунный скульптор. Том 10. Глава 1. Вид. Воин-скелет. И вновь зал славы королевской дороги собирал огромное количество зрителей. На этот раз верхнюю строчку рейтинга занял один из роликов гильдии «Стальная роза». Смотреть всем! Смертельные бои Северной экспедиции. Все опасности заснеженных равнин не идут в никакое сравнение с тем, что происходит в Долине Смерти. Игроки отчаянно дрались с солдатами Ада, служителями Дэвиса и королями-ящерами. Люди Аберона разместили в Зале Славы трансляции битвы в режиме реального времени. Однако зрители поначалу реагировали на происходящее вяло. «Посмотреть, что ли, на бой?» «На очередной позор, ты хочешь сказать?» С момента начала экспедиции прошло больше 2,5 месяцев по времени Версальского континента, и интерес к ней постепенно угасал. Блуждающая же по северным землям толпа стала объектом для насмешек. Правда, с учащением выхода трансляций мнение людей все же потихоньку менялось. И вот после углубления в Долину Смерти, в отношении окружающих наступил перелом. Все учащающиеся нападения монстров, ужасающая магия священников Эмбиню и отчаянная борьба участников экспедиции за выживание стали привлекать внимание игроков. «Стоит глянуть!» «Ну, по крайней мере, в экспедицию отправились сильные гильдии. Противостоять на равных таким монстрам. Великая битва!» Сражение посреди бескрайних ледяных просторов Долины Смерти действительно захватывало дух. Игроки настолько слаженно выкладывались без остатка, маневрировали, что экспедиция оказалась одним огромным существом, с невероятным трудом отбивающим атаки превосходящих сил противника. Зрелище достойное показа в любом кинотеатре мира. Все больше и больше людей обсуждало трансляцию. Слухи распространились моментально, благодаря чему число зрителей в Зале Славы выросло в разы. «Говорят, это умелая инсценировка». Да нет, вряд ли». «Очень уж высокий уровень у этих монстров. Пусть это и север, но настолько сильные и организованные чудовища не часто встречаются». «Интересно, смогут ли завершить поиски?» Людям свойственно сомневаться, но несмотря на это, у гильдии «Стальная роза» скоро появились и поклонники, возлагающие надежды на братство. «Это ведь первая экспедиция, отправившаяся на север континента. Давайте доверимся и подождем. «Даже при первом взгляде видно, как им тяжело. Силы, похоже, тают моментально». «Хорошо, если поиски увенчаются успехом». «Я надеюсь на это. Говорят, прохладные подземелья и побережье рек переполнены игроками, а в места, захваченные престижными гильдиями, и вовсе не проберешься. Магам и священникам еще хорошо, им в сражении достаточно стоять и читать заклинания, а вот для воинов настали черные деньки». Обрушившаяся на Версальский материк жара изрядно осложнила жизнь игрокам. Охота в подземельях и горах стала пользоваться большой популярностью. Неудивительно, что гильдии защищали подобные подконтрольные территории еще яростнее. В других же местах силы расходовались гораздо быстрее, и сражения превращались в тяжелые испытания. Но даже в этих условиях многие умудрялись получить удовольствие от игры. Портных закидали заказами на новомодные бикини. Шикарные девушки и красавцы-мужчины скидывали одежду за спехами и щеголяли шоколадным загаром, который стал очень популярен в игре. На реке Сальман купалось как никогда много народу, а празднику не было конца. Словно в разгар лета на пляже, люди смеялись и веселились, лишь бы забыть о жаре. Ведь при желании развлечения найти можно было где угодно. Деревни и города на живописных побережьях рек и морей теперь переполняли туристы. Однако искренне радующиеся жаре чудаки попадались редко. Основным промыслом большинства игроков была охота, и погода начинала их не на шутку раздражать. К тому же в полдень вода в реке чересчур нагревалась, и плавание переставало приносить удовольствие. «Надеюсь, экспедиция закончится успехом». «Да, хорошо бы им выложиться по полной». «Пожалуйста, пожалуйста, сделайте уже это!» Множество людей переживало за участников экспедиции, всем сердцем желая им успешного завершения похода на север. «А если и вправду им все удастся, что тогда?» «Гильдия «Стальная роза» обретет невероятную популярность. Учитывая, сколько сейчас новичков в игре, возможно, она станет самой богатой и сильной среди всех». И не только. Люди, способные на столь отважный поступок, могут достичь многого. Авторитет и популярность Оберона серьезно возрастут. По крайней мере, гильдия разовьется сразу же минимум на 5 уровней. Такое мнение сложилось у зрителей в Зале Славы. И тут в комментариях к видео стали появляться интригующие сообщения от пользователей с ником Chase. Этого игрока знали почти все в Королевской дороге. Выполняя задание около месяца назад, я услышал одну историю от владельца таверны. Такое начало, конечно же, не могло не вызвать интерес. Меня зовут Чейз. Если уровень перевалил за сотню, его ведь уже можно считать высоким. Обычно я не пишу сообщений, но мне удалось раскопать кое-что интересное. Убедившись, что сумел завлечь внимание аудитории, Чейз продолжил уже спокойнее. Если захотите охладить погоду на континенте, возложите на алтарь богов вещь одной ведьмы, сказали мне. Алтарь богов ведь находится в Эдерне, так? Исследователи же истории континента нашли записи о ведьме льдов, Сербиане. Конкретнее речь идет о разорванных бусах ведьмы. Это удалось выяснить из исторических хроник. И там говорилось, что они находятся где-то посреди долины. Возможно, именно той долины, где сейчас сражается экспедиция. Сообщение подстегнуло обсуждение, словно подлитое в огонь масло. «Экспедиция нашла, где находятся разорванные бусы Сербианы!» Чейз говорит, что этот бой повлияет на жару на континенте. «Наконец-то что-то изменится!» Разорванные бусы, что были когда-то у ведьмы, на первый взгляд казалось простым украшением. Однако в исторических хрониках упоминалось, что с их помощью можно контролировать климат в ближайших окрестностях. Правда, пользоваться ими могли лишь маги льда. Всех остальных настигало ледяное проклятие, замораживающее обладателя украшения и без остатка высасывающее жизненные силы. С момента размещения сообщения, видео в Зале Славы приковало внимание миллионов зрителей. Специализирующиеся на игровых новостях СМИ, такие как KMC Media и CTS, прервали обычное вещание, чтобы сообщить последние новости. Репортажи с Версальского континента обычно не транслировались в режиме реального времени, но текущие события имели слишком большое значение, чтобы их пропускать. И вот, закадровый голос вещал о битвах в Долине Смерти, о том, что экспедиции впервые удалось зайти так далеко, как вдруг. Посреди долины возникло нечто воистину огромное. Это был костяной дракон, сильнейшая нежить в игре. Дракон взревел и направился к людям. Каждый его шаг сотрясал долину не хуже землетрясения. «Берегись! Земля трескается! Отходите от скал! Сверху падают камни и лед!» Участники экспедиции пришли в замешательство. Никто из них еще ни разу близко не видел дракона. Что уже говорить о сражениях с подобными монстрами. К тому же место попалось не самое лучшее. В обычной долине игроки смогли бы вцепиться в каждый клочок земли и не уступать ни пяди до самой смерти. Тут же поверхность покрывала сплошная корка льда. Жутко скользкая и при этом неровная. Что еще хуже, от поступи монстра земля каждый раз вздрагивала и раскалывалась. «Рыцари, в атаку!» – скомандовал Оберон и невольно выругался. «Проклятие! На ногах не удержаться!» Пытающиеся бежать с клинками наголо рыцари и воины поскальзывались и падали при каждом сотрясении льда. Ноги просто разъезжались. Никакие силы и ловкость не спасали. Отовсюду слышались жалобы. «Да мы же сейчас все погибнем! Куда маги смотрят? Атакуйте уже!» «Проклятие! Не получается!» «От рёва этого костяного монстра тело как деревянное!» Рёв дракона – естественное умение, позволяющее подавлять противника. На игроков с низким уровнем здоровья он воздействовал как мощная ментальная атака. Простых зверей вроде лис или кабанов рев сражал бы наповал тысячами. Даже маги цепенели от ужаса. «Ничего не действует! Лишь тратится мана!» Они с удвоенной силой пытались колдовать, но все напрасно. 9 из 10 попыток активировать заклинания проваливались. А если что и получалось... «Огонь! Боевые заклинания давали обратный эффект или даже оборачивались против своего создателя. Оставшиеся в живых маги, видя столь ужасную смерть друзей, сразу же замирали. «О боже! Боже мой!» В Впервые вижу такого монстра! Уровень дракона, судя по всему, перевалил за 400-й, что как минимум на сотню превышало средний для участников экспедиции. И это стало серьезной проблемой, ведь при таких высоких значениях даже небольшая разница оказывалась существенной. Так мало того, что монстр был невероятно силен и мог летать, он еще и использовал магию, усложняя и без того непростую ситуацию. «Глупые человечишки!» Взглянул дракон на собравшихся своими затянутыми из сине-черной иглой пустыми глазницами, заметно выделяющимися на костяном черепе. «Здесь ваша общая могила!» От каждого его взрыка крошился лед. «Тут вы все и упокоитесь!» С треском распахнулись костяные крылья. Даже будучи прижатыми к телу, они были огромны. Развернутые же казались, могли полностью накрыть долину смерти. Величественно взмахнув ими, монстр поднялся в небо. Развернувшись в воздухе и спикировав вниз, он принялся на лету хватать людей и проглатывать. «Черт! Что ж делать? Он убьет нас всех!» Кое-кто из участников экспедиции, оказавшихся в ней, а лишь из-за доверия к Аверону, впал в отчаяние. И еще бы, костяной дракон – легендарный монстр, живое воплощение мифа. Как такого победить? А вот воины Стальной Розы только воодушевлялись, да и союзные гильдии не потеряли решимости. «Невероятно! Костяной дракон! Он прославит нас!» Вне всяких сомнений, еще никто на континенте не смог похвастаться победой над таким чудовищем. Не потому, что монстр непобедим. Нет, просто он до сих пор никому не повстречался. Очень редкая, диковинная разновидность дракона. Стоило только появиться боссу, и специализирующиеся на охоте в подземельях гильдии тут же скоординировались для нападения. В конце концов, пусть это и костяной дракон, но он всего-навсего очередной монстр. «Вперед! Не жалейте собственной крови! Убить гада! Если мы не можем завалить его, все окажется зря!» Отряд под командованием Аберона бросился на дракона. Монстр прорычал заклинание, и казалось, сам воздух взорвался пламенем. С трудом прорвавшись сквозь огненную завесу, воины, рыцари и паладины атаковали. Монстр взревел еще раз. С холмов, окружающих долину смерти, обрушилась лавина снега со льдом. «Магам! Поддержать нападение! Любыми способами!» Рискуя жизнью, те выполняли приказ. «Использовать всю ману!» «Будет жарко! Обрушай свой гнев на врага! Насколько хватит сил!» Они полностью выложились в единственной атаке. Не очень-то удачное решение, учитывая, сколько времени придется восстанавливать истощенные до дна запасы маны. Но ситуация была чрезвычайной. По льду, покрывавшим землю, с треском расползались трещины. С обеих сторон осыпались осколками скалы. И среди всего этого хаоса необходимо было нанести дракону мощнейший удар. Столбы света, направляемые магами, одновременно обрушились на монстра. И хоть многие погибли, создавая заклинания, цена не казалась чрезмерной. Костяной дракон со свистом рухнул с неба на землю. Его туша перекувырнулась несколько раз, кроша лед, и, наконец, застыла, лежа между скал. «Вот оно! Сейчас есть шанс! Не дадим ему взлететь! В атаку!» Воины экспедиции окружили лежащего монстра. «Какой огромный! Осторожно!» Не сумев сразу высвободиться, дракон предпринял попытку защититься длинным хвостом, размахивая им словно хлыстом. «Бей!» – выкрикнул Аберон, и, подавая пример, храбро ринулся вперед. Раскрутив над головой свой молот, он обрушил его на тело врага. Поступок командира подстегнул застывших в нерешительности игроков. «Обходите с фланга!» Мощнейшие боевые техники воинов в обычной ситуации могли не только нанести огромный урон, но и с определенной вероятностью оглушить противника. Однако монстры уровня босса, такие как Костяной Дракон, были устойчивы к подобным эффектам. Тем не менее, какой-то ущерб Аберон своей атакой несомненно причинил. А вскоре к нему присоединились мечники, воины и паладины. «Непрерывные удары! Смертельный выпад! Святое возмездие!» Более 200 высокоуровневых игроков одновременно атаковало монстра. И хотя по отдельности их удары не причинили бы тому особого вреда, в таком количестве они стали серьезной угрозой. Дракон ярился и извивался всем телом, пытаясь достать как можно больше противников. Первым рядам воинов пришлось несладко. Сила и здоровье стали снижаться просто чудовищным темпом. Спасала только помощь подоспевших священников, все силы бросивших на экстремальное восстановление здоровья и поддержание боевого духа членов экспедиции, подвергшихся негативному влиянию монстра. К сожалению, силы Альянса значительно поредели за время путешествия. Множество игроков и даже союзных гильдий покинуло экспедицию, не выдержав тяготы пути. И все же сейчас в Долине Смерти собрались лучшие из лучших. Воины, с честью прошедшие тяжелые испытания северных земель и не потерявшие решимости, встали плечом к плечу против общего врага и сражались на пределе своих возможностей. «Хоть будет и непросто убить этого дракона, мы сделаем это!» «Не стоит также забывать о темных священниках и их тварях! Победа над ними – наш долг!» Ведь еще до появления монстра часть войск выдвинулась к центру долины и сейчас сдерживала врага, пока другая пыталась справиться с драконом. Ни на минуту не отвлекаясь от боя, Аберон обратился по шепоту к старшему мастеру гильдии. «Дром!» «Да, командир!» «Глянь, сколько ему осталось!» «Сейчас!» Ловко проскочив отделяющее его от основного сражения ледяное пространство, Дром достаточно быстро оказался подле монстра. Он был наготове, даже зная, что звать его станут только в крайнем случае, так как используемую им способность можно было применить лишь через определенные промежутки времени. «Состояние противника!» «Вы использовали навык определения состояния». Перед глазами мастера возникло окно с запрашиваемыми характеристиками. «Дынь. Дракон Куринберг. Способности. Полет и огневая магия. Первоначально он являлся диким красным драконом. Но после возрождения в качестве нежити, вдвое увеличился в размерах. Полон неиссякаемой ненависти ко всему живому. Здоровье – 74%. Мана – 12%. У Дрома перехватило дыхание. Он с трудом сглотнул, не в силах отвести взгляд от сообщения. Продолжающий атаковать монстра Аберон, не дождавшись ответа, переспросил. «Так сколько еще?» «Не знаю. Здоровье до сих пор держится. На 74%. «Что?» «У дракона просто дохренище здоровья. Это все, что могу пока сказать. До смерти ему еще очень далеко». Все нанесенные до сих пор удары отняли не более четверти жизненных сил монстра. Дракон действительно был невероятно живуч. Вид начал приподниматься на руках, но почти сразу же остановился. Что-то определенно было не так. Тело стало невероятно легким, и в руках ощущалась необычайная сила. «Что?» Осмотрев себя, он очень удивился. От тела остались одни кости. Не было ни мышц, ни кожи. Вообще никакой плоти. «Я превратился в нежить!» Вид теперь был простым скелетом, но все же сохранил свой высокий уровень. Столь необычная ситуация напоминала ему эпизод из недавнего прошлого. Такое преображение, скорее всего, стало возможным благодаря странному дару отрицания смерти, что он получил от некромантов после победы над армией нежити. Только из-за него Вид и смог возродиться, погибнув от кислотного дыхания дракона. «Ну, сейчас есть кое-что поважнее». Отбросив лишние размышления, он огляделся, выискивая своих компаньонов, и вздохнул с облегчением. Земля вокруг все еще полыхала от кислоты. Однако он смог сквозь дым разглядеть абсолютно невредимую Саюн, твердым шагом направляющуюся сейчас к дракону. Да и с Альбероном, судя по всему, тоже было все в порядке. Он находился возле небольшой уцелевшей группы, состоящей из священников, торговцев и ремесленников, и старался вместе с ними хоть как-то помочь сражающимся. И кое-что уже можно было поставить ему в заслугу. Благодаря своевременному лечению и благословению Нипа и других священников, большинство воинов смогло выжить. К тому же Альберон своими действиями, будь то простая наработка навыков или получение очередного уровня, способствовал повышению общественного статуса Ордена Фрейи, что играло только на руку Виида, который при возвращении наследника первосвященника мог надеяться на дополнительные очки расположения. В то же время потеря компании стала бы для него серьезным ударом. Исходя из этих размышлений, Виид первым делом быстро перешел на шепот. «Альберон!» Они состояли в одной группе, потому могли связаться друг с другом в любой ситуации. священник в данный момент был занят лечением раненых, однако ответил на вызов мгновенно. «Вид, ты жив? Я боялся, что увижу тебя среди погибших!» «Слава богине Фрейе, я смог воскреснуть. Если говорить точнее, это произошло благодаря способности некромантов. Но я уверен, не обошлось и без божественного вмешательства». «Все по воле богини Фрейи». «Да, да, все по воле богини». Нет ничего странного в том, чтобы немного поддержать взгляды собеседника. Ведь подобное проявление уважения может в дальнейшем оказаться полезным. Даже в самых напряженных ситуациях Вид каждый раз по привычке использовал немного лести. О превращении в нежить он рассказывал Альберону сразу же, не откладывая на потом. Утаивая подобную информацию, можно было запросто потерять доверие верного напарника. А это привело бы к тому, что он не стал бы общаться с Виидом в качестве нежити. Но отзывчивый и добрый Альберон принял своего компаньона и таким. «Как бы то ни было, воспринимая это как приказ старшего группы», продолжал Виид. «Заканчивай то, чем ты сейчас занимаешься. Здесь слишком опасно». «Хорошо, раз ты так хочешь». «Возвращайся назад, но только будь осторожен и постарайся не попасться на глаза монстрам». Прощаясь, Нип пообещал выскользнуть из зоны сражения незамеченным. Никто не должен был обратить внимание на его исчезновение, поскольку маги и священники для восполнения запасов маны часто уходили в уединенное и безопасное место. После завершения разговора, Вид сразу же связался со своим слугой. «Золотой!» «Хозяин! Голь!» «Бери Вайля и отвези Альберона в ту пещеру, где мы скрывались!» «Ясно, хозяин!» Теперь о безопасности столь важного Нипа можно было не беспокоиться. Живые скульптуры помогут быстро покинуть долину. «Я стал нежитью, и святая магия мне все равно уже ничем не поможет. Так что даже останется Альберон, сильно изменить текущую ситуацию он вряд ли бы смог». «Они насылают проклятие! Священникам быть наготове!» Сражение не утихало ни на минуту. На людей помимо дракона продолжали нападать темные священники Эмбиню со своими тварями. И мало-помалу долина смерти превращалась в настоящий ад, полностью оправдывая свое название. В ситуации, где каждый воин был на счету, своим приказом покинуть битву, Вид невольно выставил Альберона в невыгодном свете. Однако гибель преемника превосвященника могла навсегда подорвать с таким трудом полученные дружественные отношения с орденом Фрейи. Это стало бы тяжелым ударом, сродни потери опыта и навыков, не говоря уже о дальнейших сложностях с завершением задания. Отправив Альберона в тыл, подальше от опасности, Вид вздохнул с облегчением. «Окно характеристик!» «Герой. Вид. Тип. Нежить. Уровень. 319. Класс. Скелет-солдат. Здоровье. 35080. Мана. 28210. Сила. 1050. Ловкость. 969. Живучесть. 713. Мудрость. 663. Интеллект. 655. Боевой дух. 598. Стойкость. 406. Выносливость. 497. Урон. 387. В настоящее время активирован навык «Обмануть смерть». Класс и особые навыки нежити после превращения зависели от развития навыка «Обмануть смерть». Тем не менее, даже на первых 8 начальных уровнях изменения были существенными. Характеристики изменились», – протянул Вид, шевельнув костяной челюстью. «Здоровье, мана, сила и ловкость значительно возросли, как и все, что относится к бою. Зато искусство, лидерство, удача и вера пропали. И доспехи Даллока, благословленные первосвященником ордена Фрейи, теперь, будучи нежитью, использовать стало попросту вредно. Они лишь ослабят новое тело». «Снять предмет!» Вид разоблачился и аккуратно сложил в рюкзак доспехи. Потом немного подумал и проделал то же самое с другой неподходящей для нежити амуницией. Ведь хоть ограничения на ношение оружия, накладываемое классом, и были в большинстве своем сняты, когда его кузнечный навык достиг среднего уровня, сейчас предпочтение лучше отдать другим вещам. Предметы с хорошими параметрами – редкость. Их следует поберечь. Выполняя множество заданий от ордена Фрейи, Вид всегда старался предельно эффективно использовать имеющиеся в наличии снаряжение. Потому сейчас он вынул из рюкзака совсем другую вещь. Посох, выпавший после смерти лича Шайяра. Дынь. Вы вооружились посохом пророка. В связи с вашей принадлежностью к нежити, изменили свойства используемого предмета, выявив его истинную силу. После этого сообщения, от руки сжимающей посох, по телу Виида стала распространяться мощная энергия. Идентификация. Посох падшего святого. Прочность 90 из 90. Урон 79-98. Этот предмет скрывает тайну Гуриана, возведенного человечеством в ранг святого. На самом деле, тот был настоящим исчадьем ада, уповающим кровью, резнёй и собственной жадностью. Он заключил в свой посох мощную черную магию. Требования. Классы, связанные с тьмой. В случае использования священниками или паладинами, свойства предмета изменяются. Эффекты. Вера – минус 600. Обаяние – минус 200. Стойкость – плюс 100. Интеллект – плюс 80. Мудрость – плюс 100. Магические атаки усиливаются на 35%. В пересеченной местности затраты выносливости уменьшаются. Каждое убийство человека повышает вашу дурную славу на 30, а принесение в жертву восстанавливает здоровье и ману. Позволяет использовать черную магию. Попав в руки грешников, увеличивает свою силу. Не каждому владельцу посох падшего святого раскрывал свои реальные возможности. Виид был очень доволен. Теперь я просто обязан совершить плохие поступки, чтобы использовать все преимущества. Как говорится, хочешь жить, уми вертеться. А то не в меру добреньким людишкам, владение и пользование подобным посохом приносит лишь проблемы. Разве нет множества подходящих случаев цитат? Драгоценных жизненных откровений. Побеждает тот, кто ударит первым. Ударил раз, ударь другой и будешь доволен. Тебя побьют, потом спать не будешь. Или деньги решают все. Живешь ты честь по чести или нет, от этого пир вряд ли изменится. К тому же у Вида имелось еще несколько предметов, которые можно было с пользой применить в его состоянии. Идентификация. Гримуар некроманта, созданный самим Беррикином. Прочность 30 из 30. Книга содержит второй по сложности изучения раздел черной магии, повествующий о создании нежити, начиная с простейших и заканчивая высшими ее формами. Гениальный темный маг Беррикин собственноручно составил изучаемый материал так, чтобы он был наиболее легок для понимания. Вот только для создания нежити и управления ею требуется огромное количество маны, потому злоупотреблять полученными знаниями не стоит. Требования. Профессия. Маг. Уровень. 300. Мудрость. 500. Мана. 8000. Возможна смена класса на некроманта. Эффекты. Сопротивляемость черной магии. Плюс 25. Способность вызывать нежить. Плюс 2. Можно вызвать высшую нежить, которая подчинится призвавшему. Увеличивается здоровье нежити. Появляется сопротивляемость святой магии. Неплохо. Перерожденный нежитью вид, благодаря стечению обстоятельств, обладающий характеристиками как скелета воина, так и скелета мага, мог пользоваться гримуаром и активировать все множество записанных кровавыми чернилами заклинаний. Притом книга содержала не только способы создания нежити, но и боевую магию некромантов. Для начала Вид прочитал все, что связано с созданием костяного дракона. Записанные непосредственно Беррикином пояснения гласили: «Костяной дракон является сильнейшей нежитью. Его создание – предел мечтаний любого некроманта. Для этого необходимы костяной остов тела дракона и большое количество магических реагентов. В отличие от нежити типа зомби или скелета воина, которых можно поднять мгновенно, на создание такого монстра требовалось затратить около 100 дней. И пусть по сравнению с обычными драконами, магическая защита и интеллект у него значительно снижены, зато здоровье и физические возможности потрясают воображение. Однако, что касается слабых мест костяного дракона. Вид продолжал внимательно изучать книгу.